Глава 11. Эдуард. Я раскатываю презерватив по стоящему колом члену. Стояк сводит до рези от желания. Провожу им по тугой дырочке. Лина вздрагивает, опасаясь того, что я могу выбрать именно этот вход объектом своего интереса. Черт. Она такая мокрая, что ее смазка капает мне на шары. Развратная, грязная девчонка. Не ожидал, что она согласится быть с нами одновременно. До последнего ждал, что пойдет на попятную. Но не тут-то было. Моя малышка не пожелала выбирать кого-то одного. Она хотела всего и сразу. Будто ребенок, пришедший в кондитерскую с безлимитной картой. Ей хотелось получить все сладости, что предлагал магазин. От этих мыслей мне хочется выдрать ее как сучку. Наказать за то, что скромняшка выбрала не меня. И одновременно довести до пика блаженства. Чтобы она забыла, как ее зовут. Бесконечно кончая от того, что мой член вдалбливается в ее тугую, сочную киску. Хочу, чтобы она сама насаживалась на меня, выпрашивая продолжение или умоляя о пощаде. Мой палец утопает в ее влаге. Нажимаю на клитор, заставляя ее тело дрожать еще сильнее. Она ничуть не стесняется своего желания. Заталкиваю два пальца в ее горячую киску и двигаю ими, заставляя малышку сдавленно постановать. Конечно, она не может кричать, ведь ее милый ротик сейчас занят. Кожа блондинки покрывается потом. Она выгибается в спине, подставляясь под мои пальцы. Двигаю ими жестко и быстро, наслаждаясь скользкой горячностью. Моя голодная сучка выпрашивает еще и еще, пока порочные хлюпающие звуки разносятся по небольшой комнатке. Нажимаю на выпуклость внутри, и она подгибает пальчики от удовольствия. Блять. Ее отзывчивость вконец сносит мне башню. Беру член в руку и пристраиваю его к аппетитной щелке. Упираюсь головкой в нежные складочки. Они жадно пульсируют в ответ, приглашая меня. Замираю на мгновение около входа, ощущая, как она сжимается. О да, сейчас, ангел, ты получишь мой член. В следующий момент я впиваюсь пальцами в ее бедра и дергаю на себя. Вторгаюсь в нее резко и мощно. «Да, детка, тебя нужно трахать именно так, жестко и быстро». Не ожидавшая такого напора, малышка подается вперед, но я не даю ей отстраниться слишком далеко, удерживая ее маленькую попку в захвате. Я сразу продвигаюсь на всю глубину, ощущая, как ее стеночки растягиваются под мой размер. Она хрипит и дергается, сводя ноги вместе, за что получает очередной шлепок по оттопыренной заднице. «Стой смирно, ангел, иначе получишь еще!» Малышка замирает и покорно расслабляется. Желанная киска такая же тугая, какой я запомнил ее с нашего первого раза. «Да, блять, это что-то немыслимое! Чувствую себя внутри нее, как в гребаном раю! Для меня быть в ней значит нечто большее, чем просто секс. Мне хочется обладать ею, быть с ней и в ней, невзирая ни на что». Я, сука, даже согласен делить ее с Максом, если ей это приятно и доставляет удовольствие. Да все, что угодно, лишь бы больше не расставаться. Я выхожу почти полностью, но только лишь для того, чтобы вколачиваться в нее снова и снова. Перед глазами встает пелена. От дикого возбуждения член сводит почти до боли. Черт бы побрал эту маленькую ведьму! Она меня просто околдовала! Эта маленькая киска... Самое вкусное и желанное из всех, что я когда-либо пробовал. Мне кажется, что я схожу с ума. От сумасшедшего желания кончить в нее и одновременно продлить эту муку как можно дольше. Чувствую, как горячая волна подступает вплотную. Слегка наклоняюсь и нахожу ее скользкий, слегка припухший от возбуждения клитор. Начинаю массировать его. Чувствую, как ее тело довольно подрагивает от этих прикосновений. Лина сама начинает двигаться на моем члене. Насаживаясь с каждым разом все глубже и глубже. А потом она замирает. Ее тело начинает конвульсивно содрогаться. Малышка резко крутит бедрами и, кажется, будто сходит с ума. От осознания, что она сейчас находится на пике блаженства, по мне тоже прокатывается дикая волна возбуждения. Я притягиваю ее к себе еще плотнее так, что бархатная кожа ее попки впечатывается в мои бедра. Тугая киска сжимает и пульсирует на моем члене. И я взрываюсь, изливаясь в нее всем, что копилось во мне все эти долгие 3 недели. Это мгновение, кажется, длится вечность, и хочется, чтобы оно никогда не прекращалось. Не спешу выходить из нее, чувствуя себя пойманным в самый приятный плен в мире. В плен, в котором я бы с удовольствием побывал еще много и очень много раз.